Вторник. Погода чудесная. Была на прогулке с Тото. Мы вышли возле Бельведера и пешком прогулялись аж до кредитной, где он хотел показать мне у ювелира какие-то сданные по случаю серьги. Они мне вовсе не понравились. Если только я не ошибаюсь, серьги принадлежали жучке Альшиновской. Неужели в их семействе все так плохо, что они вынуждены распродавать украшения? Вчерашний обед не удался, и я была ужасно зла. Хорошо все же, что решила свернуть тетку Магдалену. У меня сегодня голова идет кругом. Как оказалось, всего не хватает. Даже лыжи рассохлись, потому что их положили на антресоль рядом с дымоходом или еще там с чем-то. В торопях пришлось восполнять свой гардероб. Ну, не могу же я показаться в Кренице в своих прошлогодних нарядах из Давоса. Из-за валютных осложнений многие проводят зиму в стране. Мне повезло. Когда ехала к дяде Альбину, встретила его на Медовой. Он сказал, что оптимистически смотрит на то, как сложились обстоятельства. По его мнению, у этой женщины нет коварных намерений, иначе бы она не откладывала дело, а постаралась бы надавить на Яцека, чтобы как можно скорее получить желаемый результат. Мы сидели у Лоурса, и дядя раздражал меня тем, что строил глазки какой-то экзотической брюнетке, но не еврейки. По существу у нее только глаза были красивые. Эти мужчины ужасно неразборчивы, даже такие опытные, как дядя Альбин. Если бы я пообещала ему хоть самую малость, он бы обезумел от счастья. Странные мысли приходят мне иногда в голову. В этом виноват лишь Тото. Как хорошо, что я долгое время не буду видеться с ним. Среда. Вот я и уезжаю. Сообщила об этом Яцеку за обедом и добавила, что такую поездку советовали врачи. Сказала это из опасения, что он будет возражать или препятствовать, но муж вел себя совершенно спокойно. Всегда ценила в нем умение владеть собой. При упоминании Креницы у него не дрогнули даже веки. Впрочем, ничего удивительного. Ведь туда едут все. Я встречу много знакомых. Тото сообщил мне, что там сейчас отдыхает Ромек Жеранский. Это меня обрадовало. Может, курортный воздух благотворно повлияет на него. Он перестанет витать в облаках и поумнеет. Полчаса я искала в библиотеке «Сезонную любовь Запольской», чтобы дать ему почитать. Если мне правильно подсказывает память, эта повесть поможет понять несчастному, что мужчина должен относиться к любви как к сезонному явлению. А еще скажу ему, что когда-то говорил мне Даленга, а он утверждал, будто знает три вечные вещи. Вечное перо, вечную любовь и вечную завивку. И самое прочное из них — вечное перо. Мне непонятно, что связывает этих двух людей. Ромек бывает на всех приемах у Мостовича по четвергам, и, как мне кажется, и в другие дни тоже. Не могу отказать Тадеушу, и завтра мне придется появиться у него. Честно говоря, меня это не радует вовсе, хотя я встречу там много знакомых. Единственное, из-за чего мне следует пойти на четверг, так это возможность дать понять Яцеку, что с его предупреждениями я не считаюсь. Не знаю, как я поступлю. Во всяком случае, Тадеуш всегда так доброжелателен ко мне и относится с неизменной симпатией.